Письмо и адрес на треугольничке написаны другим почерком. «Здравствуйте, Аня. Аня, я вам сообщаю печальные вести о том, что ваш муж, то есть Розанов Михаил Иванович, убит. Сначала он был ранен, и его тащили товарищи с поля боя, но вторым снарядом его порвало на куски. Очень жаль. Он был отличным командиром и хорошим товарищем в моей роте. Я был его командир, и он просил меня сообщить вам, если его убью. От него я ничего не нашел, только фотокарточку сына. Высылаю ее вам обратно. Пока, до свидания. Всего хорошего вашему сыну и вашей меньшой. Если что желаете написать, пишите по адресу. Полевая почта 2270, часть 831. Командир взвода лейтенант Левчик Михаил. Примечание. Музей боевой славы школы номер 5 города Орлан. Стенд номер 1. Из письма бывшего почтальона полевой почты номер 2270. Писем на фронт в те февральские дни приходило очень много, и по причине гибели адресатов сотни их я отправляла назад со страшной отметкой «Убит». Раиса Иванова, город Калуга. Примечание. Музей боевой славы школы номер 5 города Орла. Стенд номер 1. Послесловие. Уважаемые читатели, труд, которому я посвятил 30 лет своей жизни, закончен. Перевернута последняя страница. Надеюсь, теперь вам ясно. На Орловской земле, так же, как под Москвой и Сталинградом, сражались доблестные моряки-тихоокеанцы, большинство которых остались здесь навечно. В ходе поисковой работы мне удалось проследить судьбу сотой части из них. Жизненный путь у большинства из них разный, но судьба у всех одна. Они, живые и павшие, выполнили свой священный долг перед Родиной, расплатившись за ее освобождение от немецко-фашистских захватчиков своим потом, своей кровью, своей жизнью. Теперь уж их дети и внуки должны быть горды тем, что их имена, их честь не преданы забвению. Я же счастлив тем, что выполнил перед ними свой гражданский долг, оставив для потомков наших повествование в меру насыщенное примерами героизма, мужества и славы. На мрамор нанести всех поименно, солдат России, и чтоб в века, да чтоб пред этим мрамором знамена простреленные рвались в облака. Навеки в земле Орловской. Список военнослужащих 116-й отдельной морской стрелковой бригады, погибших в боях за населенный пункт Городище Болховского района Орловской области 14-15 февраля 1943 года. Сноска. Полные данные о погибших содержатся в книгах учета погибших 116-й отдельной морской стрелковой бригады и 1289-го морского стрелкового полка, которые хранятся в ЦАМО РФ, город Подольск. Фонд 1938, 116-й отдельной морской стрелковой бригады, ОП-2, Д-6, Л с 1 по 176. Книга учета личного состава 116-й отдельной морской стрелковой бригады, погибшего в боевых действиях. Фонд 1289-го морского стрелкового полка ОП-48-195-Д-9-Л с 1 по 154. Книга учета личного состава полка, погибшего в боевых действиях. Авгининов, Акимов, Акульшев, Амрищев, Андреев, лейтенант, Анисимов, Анисимов, младший лейтенант, Антонов, Антропов, Аранов, Арестов, Артемов, Асанбаев, Аштрахов, Бабашин, Бабенко, Богородцев, Баканов, Баладурин, Балаканцев, лейтенант, Балаян, Бандюгов, Банзаров, Бантеев, Баракин, Батрамеев, Башлыков, Баянов, Белолицын, Белемейко, младший лейтенант, Белостоков, лейтенант, Бессонов, майор, Богашвили, Бойко, Бондарев, Бондаренко, Бородин, Бородуля, Бочкарев, Варламов, Васильев, Васильев, Васюков, Ващенко, Венников, Вершков, Волков, Волков, младший лейтенант, Волохан, Воронин, Врыжевский, лейтенант, Вялов, Гавриленко, Гаврилов, лейтенант, Гаврюшин, Гайнулин, Галактионов, Голунов, младший лейтенант, Гетманцев, Глугих, Гольденберг, младший лейтенант, Гончаров, лейтенант, Гориленко, Горшков, Грибунов, Григорьев, Григорьев, Гришакина, Груздов, Губаев, Гуляев, Гусин, Дондуков, старший лейтенант, Даненко, младший лейтенант, Дворецкий, старший лейтенант, Девяткин, Деменок, Деренко, Днепровский, Дозоров, Дрянов, Дуплинский, Дьяченко, младший лейтенант, Дяденькин, младший лейтенант, Ежов, Ельцов, Еменко, Емец, Енютин, Ермолаев, Ефремов, Журиков, Завертайло, Заикин, Заливадний, Зарбали, Захаров, Звягинцев, Зорин, Зубарев, Зубарев, Зыков, Иванов, Иванов, Иванов, Измалков, Ильиных, Казаков, Казаков, Калакьян, Калашматин, Колухайдов, Калягин, Камиев, Каморин, лейтенант, Карел, Каширин, Каширский, Квачевский, лейтенант, Кирганцев, Кирьянов, Киселев, Клименков, Клинцов, Князев, Кобзарь, Ковалев, Коваль, Когин, Козинцев, Козлов, младший лейтенант, Козлов, лейтенант, Козлый, младший лейтенант, Казарезов, Колосов, Колчин, Коноваленко, Коновалов,